Глава 12. После прогулки по парку Харн и Мелисент поехали в ресторацию, расположенную в центре. Мы проводили их взглядами до дверей, не выходя из экипажа. «Думаю, больше не услышим ничего интересного», — подвел итог Кайл. «Поехали тоже где-нибудь поедим, и нам еще нужно сделать покупки». «Знаешь, стоило мне поесть в таверне, как потом следовали нападения», — невесело пошутила я. «Мы уже не скрывались, и надобности держать рыжего за руку больше не было». «Ты не с теми ходила в город. Мы поедем в приличное заведение», — самоуверенно заявил Кайл. И мне захотелось закатить глаза. К чести сказать, привел он меня в дорогое заведение, не хуже того, где остался Харн. Общий зал мы прошли и сели в отдельной комнате. «Поговорим без лишних глаз», — объяснил рыжий и сделал заказ. Я сразу начала мысленно подсчитывать, во сколько обойдется поесть здесь и достаточно ли я захватила с собой денег. «Интересно, почему Сирена так рьяно зазывает его в гости? Мне Дак не говорил, что собирается туда». Она уже не единожды заговаривала со мной насчет того, что у них прекрасные учителя, и приглашала к себе. Написала я. «Ты точно ощутила, что она на него воздействует?» — переспросил Кайл, и я кивнула. «Тогда странно. Он же ей так ничего и не пообещал». «Зато тут же начал лобызать руки», — возразил ему. «Лоран, ты точно не ревнуешь?» — усмехнулся рыжий, и я бросила на него возмущенный взгляд. «Ладно, ладно, просто уточнил». Чуть подумав, он произнес: «И все же, пока ничего крамольного я не вижу. Они нравятся друг другу. Нет ничего странного, что Сирена желает пригласить Дага в гости. Пусть он и не наследный принц, но его визит может иметь политическое значение». «Она приглашала меня в гости еще до того, как начала встречаться с Харном». «Это еще ни о чем не говорит», — хмыкнул Кайл. «Лориана, ты будущий сильный маг, и привыкай к тому, что видеть тебя у себя пожелают многие». Резонное объяснение. И я немного поникла. Аргументы против Сирены были слабоваты. «В то же время неизвестное воздействие на члена королевской семьи с рук спускать нельзя». Я оживилась, но потом поняла, что рыжий просто хотел подбодрить меня, ведь воздействие чувствую только я, и никаких иных доказательств у нас нет. Официант принес заказ, и мы приступили к еде. Готовили здесь действительно вкусно, и некоторое время мы просто наслаждались прекрасными блюдами. К тому же аппетитно гуляли на свежем воздухе хороший, да и руки у меня были заняты столовыми приборами, так что ни о чем больше не говорили. Когда же принесли десерт с горячим шоколадом, я вообще на некоторое время выпала из окружающей действительности. Ничего лучше в жизни не пробовала. Пришла в себя, лишь случайно взглянув на Кайла. Он забыл о еде и во все глаза смотрел на меня со странным выражением лица. Поймав себя на том, что забыла о манерах и блаженно слизываю с ложки остатки десерта, я в первое мгновение смутилась и отложила ложку, а потом мимикой выразила рыжему свое удивление. «Приятно видеть, что у девушки такой хороший аппетит», — откашлившись, произнес Кайл. «У меня растущий организм», — хотелось воскликнуть мне. «Можно подумать, девушек так на тренировках гоняют, как меня». «Повторить десерт?» — предложил Кайл и тут же сам ответил. «Нет, довольно. Нам еще за покупками надо». Вот это меня задело. Во-первых, на покупке рубашки он сам настаивает. А во-вторых, лучше бы вместо нее мне еще сладостей заказал. «Давай никуда не поедем. Ты мне купишь десерт, и испорченную рубашку я тебе прощаю», — предложила ему. «Я лучше пирожное еще одно съем, чем от рыжего рубашку приму». Кайл посмотрел на мое лицо. «У тебя кусочек крема в уголке рта...» Внезапно охрипшим голосом произнес он. «Кашлял? Охрип? Как бы не заболел?» — мелькнула у меня мысль. Я облизала губы, а рыжий сглотнул. Смутившись от его пристального взгляда, ведь неприятно, когда ты испачкался и не видишь где, взяла салфетку. «Позволь, я тебе помогу», — произнес Кайл, вставая и обходя стол. Волей-неволей пришлось тоже встать и отдать салфетку. Свернув ее, рыжий осторожно прикоснулся к уголку моих губ. Он стоял так близко, что я ощутила его дыхание, и сердце тревожно забилось. Даже не заметила, в какой момент он уронил салфетку и прикоснулся к моей нижней губе кончиком пальца. Провел по контуру. Мгновение замерло, бесконечно растянувшись. И я видела лишь шоколадные глаза Кайла, которые приближались. «Простите!» Приход официанта вернул нас в реальность. Я буквально отпрыгнула от Кайла, натолкнулась на стул и чуть не упала. Он среагировал, успев подхватить меня и прижать к себе. Обретя равновесие, я вырвалась и поспешно отступила. Официант отводил глаза. Кайл выглядел растерянным, а я... Поняв, что официант видит перед собой двух парней и невесть, что думает, мучительно покраснела, не зная, куда деваться от смущения. Ни о какой дополнительной порции десерта не шло и речи. Кайл расплатился, а я была настолько выбита из колеи произошедшим, что даже не подумала настаивать, чтобы мы разделили счет на двоих, мечтая лишь о том, чтобы покинуть ресторан. Уверена, ноги моей здесь больше не будет. Губы горели. Я все еще ощущала прикосновение к ним, и это смущало до глубины души. Я не поднимала глаз и даже коситься не могла в сторону рыжего. «Лоран, подожди!» Кайл догнал меня. «Давай возьмем экипаж!» Не поворачиваясь к нему, качнула головой и пошла дальше. Прохладный ветер хоть как-то остужал горящие щеки, и становилось немного легче. Не став спорить, рыжий пошел рядом. Кажется, тоже чувствовал себя не в своей тарелке и не знал, что сказать. До лавки, где в прошлый раз Харн заказывал мне одежду, дошли в молчании. Там надолго не задержались. Я выбрала первую попавшуюся рубашку из предложенных, и мы поехали в академию. Лишь на обратном пути спохватилась, что в расстроенных чувствах забыла блокнот на столе в ресторане. С одной стороны, это избавило меня от общения с рыжим, но все равно я очень расстроилась. «Не переживай, я съезжу за ним», — пообещал Кайл, узнав, в чем дело. И я благодарно кивнула. Проводив меня до ворот, он на том же экипаже вернулся в город. А я поплелась к себе, чувствуя себя вымотанной, как после тренировок. Позже заглянул Сандер узнать, как у меня дела, но даже принесенные им пирожные настроения не добавили. Я пригласила тигра на чай, а сама пошла искать старый блокнот, где еще оставались чистые листы. «Как съездили в город?» — спросил Сандер. «Редкий случай, когда на меня не напали», — мрачно пошутила я, а про себя добавила, что и без происшествий не обошлось. Видя мое упадническое настроение, тигр старался развлечь меня веселыми байками, и я даже немного оттаяла, расслабившись в его обществе. Но раздался стук в дверь, и, открыв ее, увидела Кайла. «Лоран, извини, не знаю, как это получилось. Вот». Чуть ли не с порога сбивчиво произнес он и протянул мне коробку. Впервые видела рыжего таким. Не знаю даже, как объяснить. Смущенным, что ли. Только длилось это ровно до того момента, как он заметил, что мы не одни. В тот же миг взгляд стал жестким, и глаза хищно сузились. Рыжий отметил и пирожные на столе, и чай. Не оставалось сомнений, что Сандер здесь уже давно. Кайл сунул мне в руки коробку с пирожными и требовательно спросил. «А он что здесь делает?» «Странный вопрос. Я не к тебе в гости пришел», — ответил вместо меня Сандер. «Тебе не кажется, что ты засиделся?» — спросил Кайл и, минуя меня, подошел к столу. «Тебя это не касается. Это не тебе решать, а хозяину комнаты. Хозяин комнаты под нашей опекой, и меня это как раз касается». Я поспешила к столу и, поставив угощение, постаралась встать между парнями и взглядом призвала угомониться. Только эти двое чуть ли не шипели друг на друга, не обращая внимания на мою мимику. Пришлось стукнуть по столу. Лишь после этого Кайл обратил на меня внимание. «Иди, садись!» — указала жестом на стул. «Или уходи!» — и ткнула пальцем в сторону двери. «Лоран, мы говорили с тобой на эту тему!» — с нажимом произнес Рыжий, напоминая о нашем разговоре. Я мотнула головой, не желая ничего слышать. «Кажется, это тебе здесь не рады», — бросил Сандер, а Кайл прожег его взглядом. Напряжение в комнате достигло невероятных размеров, и не знаю, чем бы это закончилось, но пришел Харн. «Вы здесь? Отлично! Сандер, ты не оставишь нас?» «До завтра, Лоран», — попрощался Тигр и покинул комнату. Мы же вопросительно посмотрели на Харна, который выглядел предельно серьезным. «Дак, что случилось?» — обеспокоенно спросил Кайл, как только за оборотнем закрылась дверь. «Это ты меня спрашиваешь?» «Соблаговолите ответить, дорогие друзья, почему сегодня вы за мной следили?» Мы с Кайлом быстро переглянулись, как застигнутые на месте преступления воришки. Вот не думала, что Харну об этом так быстро известно станет. «Откуда ты узнал?» «Так, значит?» — холодно спросил принц, испепеляя взглядом то Рыжего, то меня. «Неужели вы думали, что после произошедших нападений Лоран останется без наблюдения? Отчеты ложатся на стол ректору и мне. Представьте мое удивление, когда я узнал, что вы последовали за нами сначала до парка. Там наблюдатели вас потеряли. И я знаю, почему. Верно, Лоран? А потом из парка вы следили за нами до самой ресторации. Как это понимать?» «Дак, мы все объясним!» — воскликнул Кайл. «Я искренне на это надеюсь», — холодно ответил Харн. Взгляд его стал колючим. Было видно, что принц задет до глубины души. «Сирена на тебя воздействует!» — выпалил Рыжий. «Что?» «Лоран не единожды ощущал исходящее от нее воздействие. Мы хотели проверить, происходит ли это, когда вы наедине». Харн испытующе посмотрел на меня, а потом ответил, не скрывая скептицизма. «Бред! Хочешь сказать, что первокурсник, не разбирающийся в магии, способен ощутить то, что не улавливаю я?» «Кайл, ладно, Лоран с его фантазиями, но ты-то должен понимать, что это невозможно!» «Когда вы были на мосту в парке, Сирена воздействовала на тебя. Упоминание о том, что мы были свидетелями личного разговора, не понравилось Харну. Ты сам можешь подтвердить это? Я нет, но Лоран ощущал довольно. Мне кажется, что Лорану она просто не безразлична. Дак, ты даже не представляешь сейчас, насколько ты неправ, с нажимом произнес Рыжий. Довольно. Лоран, обратился принц ко мне. Я с уважением относился к твоим желаниям и твоему выбору, стараясь тебя понять. Жаль, что ты не смог ответить мне тем же. Я не позволю тебе порочить во всех смыслах прекрасную девушку. «Дак!» — попытался вклиниться Рыжий. «Не лезь!» — оборвал его Харн и снова посмотрел на меня. «Имей силы принять мой выбор и с уважением относиться к нему». «А тебя я такого не ожидал, друг!» С разочарованием сказал он Кайлу и, развернувшись, пошел на выход. У самых дверей остановился и сообщил мне. «Я принял решение на зимних каникулах обратиться к нашему семейному лекарю, чтобы он снял с тебя заклятие немоты. Вижу, сам ты не способен принимать здравые решения. Если ты не беспокоишься о собственном здоровье, значит, это сделаю я, как твой опекун». «Заклятие немоты?» В шоке посмотрел на меня Рыжий, слышащий об этом впервые. «Удивлен? Лоран не спешит делиться подробностями своей жизни, но считает себя вправе лезть в чужую». Звук захлопнувшейся за принцем двери прозвучал, как пощечина. Я стояла, как оплеванная, и от обиды наворачивались слезы. Я же о нем беспокоилась. Хотела как лучше. «Лоран, ты не немая?» Кайл был потрясен, и это помогло не расплакаться. Мои плечи опустились, как будто на них навалилась непосильная тяжесть, и я поплелась к блокноту. «Прости, что втянула тебя во все это». Первое, что написала. Развернулась, чтобы отдать записку, и чуть ли не уткнулась носом в грудь парня, даже не заметила, как он подошел. «Лоран, ты не немая?» — переспросил Кайл, не озаботившись запиской. Извинения его мало интересовали. Он взял меня за плечи и настойчиво заглядывал в глаза. Вот только после ресторана смотреть ему прямо в лицо я не могла. Утвердительно кивнула. Не было смысла скрывать. Если честно, я удивилась, что Харн до сих пор не поделился с ним этим фактом. «Но почему ты не сняла до сих пор заклятие?» «Да даже у меня дома...» «Почему целитель молчал?» Я чуть отстранилась, избавляясь от его рук, после чего написала: «Его наложил темный маг». «Вы же посещали дворец. Там хорошие целители». Во дворце было несколько не до того. А потом... «Как много времени вам бы потребовалось, чтобы понять, что я не парень?» «Ну и что?» — не доходило до Рыжего. «Кайл, после того, как узнал правду, ты ведешь себя странно. Указываешь мне, с кем общаться, запрещаешь приглашать гостей, А я просто хочу учиться, и в одежде парня чувствую себя защищенной от лишнего внимания. Лоран, я же говорил тебе, чтобы ноги не было здесь этого тигра! Вспылил Рыжий, вспомнив о визите Сандра. Это мне решать, кого приглашать! Хотелось вскричать мне. Может, и правда? Пусть мне вернут голос. По крайней мере, смогу сделать это. Но вместо того, чтобы затевать скандал, на который не было моральных сил, написала. Кайл, уже поздно, и день был напряженный. Я устала. Да, в некоторых ситуациях хорошо быть женщиной. Можно сослаться на свою слабость. Хорошо. Отдыхай. Воспитание пересилило, и он отступил. Но мы вернемся еще к этому разговору. Как скажешь, мысленно пожала плечами. Для себя решила, что не позволю Рыжему мне указывать. Не буду больше лезть в дела Харна. Лучше займусь своими. О подозрениях насчет Сирены я Тени сообщила, и пусть он разбирается. Всю ночь во сне меня преследовали карие глаза Кайла. То мы опять были в ресторации, то он гонял меня по полигону, а потом мы оказались в огненном круге, который постепенно сужался, и мне было некуда деваться, кроме как ближе придвигаться к Рыжему. В конце сна нас стеной окружал огонь, а Кайл обнимал меня и заглядывал в глаза. Проснулась вся в поту, и щеки горели, как будто и вправду от близости пламени. Приняла душ, привела себя в порядок и пошла поговорить с Харном. Кто же знал, что дурацкий сон будет предвестником такого же дня? Опекун был у себя и как раз завтракал. Встретил он меня прохладно, но я поняла, что мой визит стал сюрпризом. «Лоран, ты что-то хотел?» — поинтересовался он. «Пришел извиниться и сказать, что не желал плохого. Я беспокоился о тебе, и мне жаль, что все так получилось. Ты имеешь полное право на личную жизнь и сожалеешь, что оскорбил тебя своим вмешательством. Я не очернил Мелисент. Хотел лишь сам разобраться, что происходит. Могу пообещать, что больше этого не повторится». Промокнув губы салфеткой, принц взял мою записку. Сесть не предложил. «Меня радует, что этого больше не повторится», — прочитав, ответил он. «Кстати, так как у тебя есть свободное время придумывать себе невесть что, я решил, что тебе лучше заняться делом. Я сообщил профессору Вереи, что сегодня она может на тебя рассчитывать, и ты посетишь ее оранжерею». Мои глаза удивленно распахнулись. Такой подставы я не ожидала. Решил таким образом наказать меня. «Ты завтракал?» — поинтересовался Харн, вспомнив о вежливости. «Нет, не буду тратить время и займусь делом», — ответила я. Не дожидаясь ответа, развернулась и покинула комнату. Так и хотелось посильнее хлопнуть дверью, но сдержалась. «Вот и приходи мириться». Как бы ни было уже с утра испорчено настроение, но прежде чем идти в оранжерею, я все же позавтракала. Есть не хотелось, зато я попила чай с пирожными, принесенными Сандром, чтобы хоть как-то подсластить себе жизнь. В коробку, принесенную Кайлом, я даже не заглядывала. Еще вчера отдала ее Гасу, чтобы угостил от меня Джудаса. «Что-то случилось?» — участливо поинтересовался Брейд, убирая со стола. «С Харном повздорили, и он отправил меня сегодня помогать профессору Вереи». «В выходной!» Брови Гаса от удивления приподнялись домиком, а я грустно кивнула. Брейд с сочувствием покачал головой. Вот, даже он понимает, что так не делается. «Сожалею. Может, прислать в помощь Джудаса?» — предложил он, а я пожала плечами. «Я не знаю еще, что нужно будет делать», — написала в ответ. «Вполне возможно, что профессор захочет повторения того, что было в кабинете у ректора. А я не смогу гарантировать, что у меня хоть что-то получится». Стук в дверь раздался неожиданно. Я сама кинулась к ней в надежде увидеть Харна. Вдруг он одумался и пришел признать, что перегнул. Но нет. За дверью оказался тот, кого я меньше всего хотела видеть. Кстати, выглядел Кайл немного смущенным. «Лоран, извини, но, к моему глубокому сожалению, мы сегодня не сможем пойти в театр!» Огорошил он. Не то чтобы я собиралась куда-либо с ним идти, но стало любопытно, почему. «Я не знал, что Дак сегодня собирается тоже пойти на представление с Сиреной, и ты понимаешь, что после вчерашнего он не поймет нашего появления в театре». «Что? Значит, меня он спровадил в оранжерею, а сам развлекаться в театр?» Так обидно стало. В душе все вскипело от несправедливости. «Так, значит?» «Да он!» Я не находила слов, а потом решительно прошла за блокнотом. «Он ничего тебе не скажет, если ты придешь с девушкой», — написала я и быстро отдала записку Рыжему, пока не передумала. Он прочитал. Прочитал еще раз. А потом на его лице расцвела шальная улыбка со смесью неверия и надежды. «Лоран, ты уверена?» Раздался грохот. Оглянувшись, увидела Гасса, который уронил на пол чайник и с открытым ртом смотрел на Кайла. Так и хотелось воскликнуть: «Ой!» Брейд не знал, что Кайлу все известно. Кто-то последние дни на него задумчиво косился, не понимая изменений в поведении. Рыжий сообразил, что мы не одни, и начал выкручиваться. «Извини, так неожиданно...» Я напряглась, решив, что он передумал, но Кайл тут же поспешил меня разуверить. «Рад! Вот заговариваюсь уже!» Покаянно улыбнулся он. «Придумай, где взять одежду и как сделать так, чтобы меня не узнали? Харн спровадил меня в оранжерею к профессору Вереи, и по лавкам ходить времени не будет», — написала ему задание, чувствуя себя уже более уверенно. «Я все организую», — радостно заверил Рыжий, полный энтузиазма. «Тогда я сейчас в город, а потом приду тебя выручать, если профессор задержит». Условившись, мы расстались. Вот странное дело, спонтанно согласившись на эту рискованную авантюру, я и не заметила, как улучшилось настроение, и поход в оранжерею уже не выглядел таким тягостным. Правда, перед тем, как идти, я призналась Гасу, что Кайл все знает. «То-то я смотрю, ведет он себя странно», — с неудовольствием заметил Брейд. «Раньше не знал, как сильнее уколоть, а теперь цветочки, пирожные. Своим поведением он добьется того, что лишь привлечет к вам внимание», — осуждающе проговорил Гас, качая головой. Тут он был полностью прав. И я собиралась поговорить об этом с Рыжим. После театра. «Да, именно так», — решила, выходя из комнаты. «Сегодня я собиралась забыть о благоразумии и хоть немного повеселиться, ведь с напряженным учебным графиком и покушениями совсем не оставалось времени на развлечения». Профессора не было, и пришлось ее искать. Хорошо еще, что Гас сказал Джудасу присмотреть за мной, и Брейд совершенно неожиданно возник рядом, когда я переминалась с ноги на ногу у входа в оранжерею. Боялась идти вглубь, ведь неизвестно, как на это отреагирует профессор. «Ее здесь нет», — сообщил маленький проказник. «Постой тут. Я сейчас у наших узнаю, где ее искать». Он исчез, а я начала осматриваться. Оранжерея была построена в форме огромного бублика, у которого съели маленький кусочек, и получился проход в середину кольца строения. Насколько я могла видеть сквозь стекло, бублик разделялся на секторы, и в каждом был свой климат и отдельный вход. В некоторых буйствовала зелень, а некоторые стекла покрывал иней. Я стояла в середине, перебегая взглядом с одного сектора на другой. Чего там только не было. Вскоре появился Брейд, сообщив, что профессор у себя в лаборатории, и предложил следовать за ним. Мысленно поблагодарила Гасса. Если бы не его идея с Джудасом, я бы еще долго мялась на месте. «Лоран?» Профессор обрадовалась мне, как родной. «Проходи, я сейчас». Женщина сидела за столом и что-то изучала через лупу у рассады в небольших горшках. «Рада, что у тебя появилось время, и ты пришел», — произнесла она, вставая. «Пойдем в оранжерею. Мне столько надо тебе показать. Хочешь посмотреть, как я устроила твоего питомца?» Не сразу я поняла, что Верея имеет в виду куст розы из кабинета ректора. Помогли ее следующие слова. «Нам пришлось попотеть, освобождая его, но сейчас он чувствует себя прекрасно». Я была немного смущена ее напором и дружелюбием. Эта встреча радикально отличалась от нашей первой. Женщина непринужденно болтала, не требуя от меня ответов. Пока мы шли до оранжереи, я поняла одно. Она безумно увлечена своей работой и о растениях может говорить бесконечно. Джудас держался рядом и лишь закатывал глаза от энтузиазма профессора. «Давай я проведу для тебя экскурсию», — предложила Верея. «Посмотри, это совершенно уникальный комплекс. Как ты видишь, он разделен на секторы, и в каждом поддерживается свой климат. С помощью кристаллов мы регулируем температуру. Не представляешь, как сильно ты помог, зарядив один. Я уже много раз просила ректора о необходимости подзарядки, но он ссылался на то, что оранжерея израсходовала лимит. Но ведь мы проводим опыты на благо всей страны». Я удивленно на нее посмотрела, но профессор уверенно подтвердила. «У нас же не только цветы растут. Мы выводим специальные сорта пшеницы, более устойчивые к засухе, и добились потрясающих результатов. А чего стоят эксперименты с плодовыми деревьями? Пойдем!» — позвала она меня в оранжерею. Неожиданно экскурсия увлекла. Профессор Верея поразительно много знала и, кажется, совершенно искренне любила каждое растение, что у нее росло. С одинаковой нежностью она рассказывала об обычном вьюне, который удалось модифицировать, и теперь он по крепости может соперничать с самой крепкой веревкой и растет очень быстро при небольшом вливании магии. Всего-то и надо иметь в кармане несколько семян. Или о привезенном из темных земель плотоядном цветке коктуса, который питается вредителями, и его полезно иметь в любом саду. Он прекрасно избавляет от слизней и способен сам передвигаться. Главное — оградить территорию, а уж он возьмет ее под свой контроль. Я увидела много чудес. Чего стоит яблоня, на которой растут и груши? Или дерево сливы с абрикосами? Верея говорила и говорила, и даже Джудас заинтересованно слушал, высунув кончик языка. Оказывается, разные климатические условия нужны для проверки, как будет чувствовать себя растение при жаре, заморозках или повышенной влажности. Профессор со своими адептами проводила многочисленные эксперименты и исследования. Невольно я прониклась к ней уважением, оценив масштаб работ. Подошли мы и к пышному кусту розы, который горделиво возвышался над нами и радовал огромными бутонами. «Лоран, как тебе удалось так быстро его восстановить и вырастить до таких размеров?» Я пожала плечами и только в этот момент спохватилась, что не взяла с собой блокнот. Сделала движение рукой, как будто пишу, и развела руками. «У меня есть!» — обрадовалась она, доставая из кармана небольшую записную книжку. «Я не знаю. Моя сила еще нестабильна. Мне стало жаль его, и я ощутил, что в горшке у земли совсем нет силы. У меня получилось влить ее». «Вот как чувствовала, что не хватает подпитки!» — воскликнула профессор и с надеждой заглянула мне в глаза. «Лоран, а ты не попробуешь сделать это еще раз? Вот тут начали засыхать образцы...» Подвела она меня к грядке. Растерявшись, я все же подошла и даже до земли дотронулась, но отклика не почувствовала и лишь развела руками. Мы подходили к разным растениям, но я понятия не имела, как еще раз призвать силу, и мне было жаль разочаровывать эту женщину. Присев на скамеечку небольшого фонтана, я устало вытянула ноги, пока она измеряла рост одного цветка. Джудас пристроился рядом и тоже выглядел расстроенным. Кажется, даже он проникся важностью того, что здесь делают. Моя рука случайно легла на бархатистый листок какого-то цветка, и я ощутила легкое покалывание в пальцах. Боясь спугнуть это чувство, я стала осторожно призывать силу, направляя ее в землю и получая отклик. Было удивительно понимать растения. Я запускала щупальца силы все дальше и дальше. Невероятно! Это можно было сравнить с музыкой, и у каждого растущего здесь образца звучала своя. Я чувствовала, некоторые созвучны, и им хорошо рядом, а некоторые лишь мешают друг другу. А растения ощущали, что я слышу их, и спешили поделиться своими радостями и тревогами. Я знала, где скоро пробьется первый росток, а где цветку не хватает сил, и он увядает. Зачарованная я слушала и улыбалась. В реальность меня вернул голос Джудаса. «Лоран, что с тобой?» В тревоге спрашивал он и тряс за плечо. Распахнув глаза и придя в себя, я вскочила с места и побежала к профессору. Не знаю, что она подумала, когда я потянула ее за собой. Стараясь ничего не забыть, я водила ее от одного растения к другому, показывая, какие нужно пересадить, какие удобрить, а у каких, наоборот, избыток удобрений, где растению требуется больше влажности, а где его залили, и оно страдает. Если поначалу Верея была сбита с толку, то потом только лихорадочно записывала за мной. «Лоран, давай сходим еще в одно место!» Счастливо блестя глазами, начала она, но тут же вмешался Брейд. «Лоран, там рыжий вернулся и ломится в твою дверь!» «Извините, я уже устал», — с сожалением написала профессору. «Да-да, конечно! Ты даже не представляешь, как сильно мне сегодня помог. Могу я надеяться, что ты придешь сюда, когда у тебя будет свободное время?» Я утвердительно кивнула. И, довольные друг другом, мы расстались.